странный вид Москвы на гравюрах из книги Сигизмунда Герберштейна. Согласно нашей реконструкции, московский Кремль построен в конце XVI века на новом месте. Раньше тут рос лес. Нам могут возразить, как же так? Ведь существуют описания Москвы и гравюры якобы середины XVI века с изображением уже построенного московского Кремля. Подобные рисунки есть, например, в известной книге Сигизмунда Герберштейна о описании Московии. Ответ следующий. Очень многие издания, якобы XVI века, как мы обнаружили, были напечатаны на самом деле в XVII веке и датированы задним числом. На титульном листе поддельных изданий намеренно ставили более раннюю дату. При этом старые подлинники XVI века, если они вообще были, уничтожались. Похоже, что такая судьба постигла и книгу Сигизмунда Герберштейна. Она тоже прошла через руки мастеров исправления истории XVII века. Достаточно одного взгляда на гравюры с изображением Московского Кремля, приведенные в книге Герберштейна, чтобы убедиться, насколько не похожи эти изображения на реальный Московский Кремль. Мы приводим два плана Московского Кремля из изданий книги Герберштейна якобы 1556 года и якобы 1576 года. Смотрите рисунки 5.14, 5.15. Второй план является, в общем-то, повторением первого, но с добавлением некоторых деталей. Посмотрим внимательно в эти два плана. Ни тот, ни другой не имеют ничего общего с видом реального Московского Кремля. Ни количество ворот и башен, ни их расположение, ни число основных кремлевских соборов, ни их место в Кремле, ни даже общий вид соборов не совпадает с реальностью. А ведь это якобы планы второй половины XVI века, когда по принятой сегодня хронологии Московский Кремль уже якобы давно был построен в своем окончательном виде. Оба герберштейновских плана показывают, что в XVI веке, по-видимому, ничего подобного современному Московскому Кремлю в Москве еще не было. Возможно, это план какого-то другого города или воображаемый план, лишь грубо привязанный к московской местности. Единственное сходство приведенных здесь герберштейновских рисунков с Москвой лишь в том, что город изображен у слияния двух рек. Но большинство старых русских городов расположено именно таким образом, на стрелке. Здесь нет ничего специфически московского. Есть даже специальный научный термин – древнерусские города секторно-мысового типа. Таковы, например, Ярославль, Переславль, Галич, Псков, Курск и так далее. Наша мысль такова. Во времена Герберштейна Московский Кремль еще только строится. Окончательного своего вида он пока еще не принял. Поэтому аккуратный немецкий барон Сигизмунд Герберштейн поместил в свою книгу некий идеально обобщенный план. Так, мол, должна будет выглядеть Москва в будущем. По-видимому, им был взят план Иерусалима, который еще надлежало построить. Возможно, поэтому архитектура московских соборов на планах в книге Герберштейна похожа на архитектуру храмов Босфорского Царьграда, то есть Старого Иерусалима Трои. Между прочим, под одним и тем же названием «План Москвы» из издания Герберштейна 1556 года, сегодня нам показывают разные гравюры, выдавая их все с одинаковым успехом за оригиналы. Одну мы привели на рисунке 5.14, другую воспроизводим на рисунке 5.16. Они разные. В общих чертах похожи, но в деталях разнятся. по-иному выполнены, например, надписи. Где тут оригинал, а где отредактированная копия? Очевидно одно. Доски старинных гравюр могли редактироваться с теми или иными целями. При этом позднейшие версии вполне могли быть объявлены оригиналами. В упомянутом случае отклонения незначительны, но в других случаях.